забываем о тех женщинах, которые после войны несли на себе всю тяжесть труда и получали на трудодень по 200 граммов. Некоторые из них, у кого не осталось сыновей, или они уехали в город, сейчас сено носят на себе, а мы смотрим, уверенные, что так и нужно, что при автоматической системе управления не до этих женщин. Почтение к ветеранам, к тем, кого уже нет, любовь к предкам, к минувшему, к истории. И есть основа той духовности, которой бывает и недостает. Некоторые члены партии были удивлены. Молодой парторг по существу бьет по Остаповичу. Он же доказывает, что не все в прославленном совхозе так хорошо, как о том столько лет пишут в газетах. Кочанок кипел от возмущения. Распоясался парторг. Наводит тень на ясный день. Бросал взгляды на директора. «Останови!» Но Остапович, понурившись, молчал. Никто не знал, что он не только сознательно пошел на такую критику, но и подбросил Забавскому факты. Старик рассуждал мудро. «Я работал, чтобы люди сытно ели, красиво одевались. Теперь кто-то умнее меня, образованнее, должен сделать людей лучшими, научить правилам высокого кодекса нового образа жизни». Иван, всегда болевший за дела совхоза, не думал, что Забавский принижает их, критикует сделанное до него. Нет, Ивану казалось, что Забавский нарочно говорит только ему одному, отвечает на его мысли, но тут же еще больше запутывает их. Забавский просто-таки заставляет его выступить. После такого доклада невозможно не выступить. Иван, слушая Забавского и одновременно прикидывая, как сам выйдет на трибуну, как будет рассказывать, даже вспотел весь. Сердце будто разорвалось, разлетелось по всему телу, и части его, кусочки, больно бились в висках, в горле, в руках, в животе, отчего делалось чуть ли не дурно. Горячие волны перекатывались в груди, били в затылок. Прения случалось и раньше начинались трудно. Пока-то люди раскачаются. Необычный доклад совсем сбил всех с толку. Если кто-то и готовился выступать, то готовился по-старому, по привычной схеме, и теперь был растерян, как сопоставить свое выступление с докладом. Долго никто не отзывался на настойчивые призывы председателя Якова Кочанка. Первым выступал заведующий вторым отделением Горностаевским, бывший председатель тамошнего колхоза, партизан-подрывник, инвалид без левой руки Осип Горностай. Хороший хозяин-практик, но с низшим образованием, довоенных 7 классов, Осип чувствовал, что такие профессоры, как Кузя, наступают на него со своими знаниями и защищался своеобразно. Ловил агрономов, инженеров на ошибках и почти на каждом собрании кого-нибудь из них раздевал до трусов и пускал голеньким в поле. «На ветер!» Так он называл свою въедливую критику. Раздеть Забавского он не отважился, но категорически заявил, что доклад ему не понравился. «Не о том нужно говорить. Как жить, люди сами знают. А вот как дать большой привес бычкам, как организовать зимовку скота. Вот главная забота на данном этапе». И начал отчитываться о делах своего отделения. Итоги года у него были хорошие. Осип хвалил своих людей, а косвенно и самого себя. Ивана Его выступление, несогласие горностая с докладом, но несогласие не с тем, с чем не соглашался он, разволновало еще больше.